Тайны пылающих холмов. Много лет назад мне попалась необычная книга. Увлекшись, я мысленно шел за автором по пустынным просторам Техаса, по тысячам гектаров обнаженных обрывов красной глины, изрезанных самым причудливым образом. Автором книги был Чарльз Штернберг, знаменитый охотник за ископаемыми животными, совершивший много интересных экспедиций, не раз подвергавший себя опасностям. Что заставляло человека рисковать жизнью на утесах с ископаемыми, спрашивал он. Я могу ответить только за самого себя. У меня было два мотива. Желание прибавить кое-что к человеческому знанию, которое было главным двигателем моей жизни, и инстинкт охотника, глубоко заложенный во мне с детства. Не желание уничтожить жизнь, но желание видеть ее. Именно так люблю я существа прошлых эпох. Они никогда не были для меня мертвы. Мое воображение вдыхало жизнь в долину иссохших костей. Эта книга определила для меня выбор жизненного пути, и оказалось, что за вымершими чудовищами не надо ехать в далекий Техас. Такие же красные обрывы хранили эти кости совсем рядом, в степях к востоку от моей родной реки Волги. О них и пойдет рассказ. История Земли знает несколько эпох накопления мощных толщ красноцветных горных пород. Но одна из самых грандиозных и интересных – это та, которая была в конце палеозойской, начале мезозойской эр. Именно о ней многое рассказали степные просторы, протянувшиеся от Заволжья до Уральских гор и от лесной полосы Средней России до полупустыни Прикаспия. Необычайный красный цвет обнажающихся здесь пород с окаменевшими костями ящеров делает их особенно таинственными. Таинственность еще усиливается теми трудностями, с которыми пришлось столкнуться ученым при разгадке событий того далекого времени. Издавна бороздили степи многочисленные экспедиции. Не торопясь, словно нехотя, открывала Земля тайны своего прошлого. Много писали ученые о событиях далеких геологических эпох на Урале и прилегающей восточноевропейской равнине. Писали в серьезных научных трактатах и популярных статьях и книгах. Но никто еще не написал так поэтично, как Ферсман в своих воспоминаниях о камне. Если хотите услышать самую поэтичную повесть о геологической истории пространств от Урала до Волги, то прочтите его рассказ «Целестин». Попробуем здесь продолжить его. Почти 300 миллионов лет назад, в далекую раннепермскую эпоху палеозойской эры, не было ни восточноевропейской равнины, ни пересекавших ее великих рек. Кругом расстилалось огромное море, а на месте Уральских гор тянулись цепи скалистых островов, и вулканы курились над их остроконечными вершинами. Проносились миллионы лет, медленно, как от могучего дыхания, воздымалась земная кора. Обширнее и выше становились острова, превращаясь в горные хребты, обмелело и распалось на соленые лагуны моря, а потом и совсем исчезло, оставив на западе от молодых гор пространство, покрытое большими и малыми озерами. В озерах накапливались илы и пески. Речные потоки, размывавшие Уральские горы, несли сюда в обилии окислы железа. Они, как рубашки, одевали частицы глины и песчинки, окрашивая их в красные, бурые и коричневые цвета. Много миллионов лет до самого конца палеозойской эры существовала эта озерная равнина, лишь ненадолго заливавшаяся проникшим сюда с севера заливом моря. Ученые называют это время позднепермской эпохой. Для востокоевропейской части нашей страны она была временем Великих озер. Стар седой Урал сильно сгладило время его хребты, но не такой была его молодость. Более 200 миллионов лет назад, в самом начале мезозойской эры, в раннетриасовую эпоху, он напоминал современный Кавказ. Горные ледники – покрывали его вершины, а со склонов стекали бурные потоки. Они нагромоздили в предгорьях массу валунов и галек. В виде многочисленных рек разлились эти потоки по прилегающей с запада равнине и накопили толщи бурых косослоистых песков с гальками из обломков уральских скал. Русла их заворачивали на юг и устремлялись к постепенно наступавшему морю. Это было время великих рек, сменивших Пермскую озерную равнину. Вода и ветер сгладили Уральские горы, ослабла живая сила стекавших с их склонов рек, и уже не могли они нести столько галек и песка. С юга в Прикаспийскую низменность проникло море, в котором накапливались илы с раковинами моллюсков. Севернее возникла обширная низменная равнина, пересеченная низовьями рек, покрытая озерами и болотами, в которых отлагались красные и темные илы. Так продолжалось до конца Триасового периода. Это было время озер и Южного моря. Уже многие миллионы лет отделяют нас от времени накопления красноцветных пород, но почти повсюду напоминают они о себе. В крутых обрывах высокого берега реки Урал, по долинам степных речек, в стенках оврагов обнажаются толщи красных песков и глин, а осенью они проступают сквозь пахоту на голых склонах водоразделов, и тогда под лучами заходящего солнца вся всхолмленная равнина пылает багровыми отсветами. Эти породы со скелетами необычных ящеров хранят тайны грандиозных событий в истории жизни, которые свершились в конце Пермского и в Триасовом периодах, событий, предшествовавших появлению динозавров на нашей планете.